Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Представляем вашему вниманию аудиокнигу «Виртуальный плен». Книга четвертая. Приятного прослушивания. Как она? Свой вопрос я задал вошедшей в малый обеденный зал Мии, прекрасно понимая, что ищущая правду сама догадается, о ком я спрашиваю. А не поймет, так прочтет в моих мыслях. Кстати, я обратил внимание, что сегодня моя супруга выглядела на редкость уставшей и невыспавшейся. Даже лучшая косметика и дорогие наряды не могли скрыть черные круги вокруг ввалившихся от усталости глаз. А может, это возраст так сказывается? Все-таки трудно сохранять внешность молоденькой девушки в свои... Сколько там Мии уже набежала? 130 лет? 150? Или 200? «Все, все, Георг, хватит!» Красноволосая красавица поспешила вмешаться, в очередной раз подтвердив, что с легкостью читает мои мысли. «Я все поняла. И постараюсь впредь не выходить на завтрак, не приведя себя в порядок. Просто действительно устала. Общение с темной матерью всегда давалось мне тяжело, а последний разговор так и вовсе высосал из меня все жизненные силы». «Как она?» — повторил я свой изначальный вопрос. Темная мать постепенно угасает, Георг. Ее дряхлое тело отказывает, терзаемое множеством старческих болезней. Старуха прикована к постели и уже не надеется встать. Но она по-прежнему остается сильнейшей, ищущей правду во всей галактике и способна силой мысли раздавить череп любого человека в смятку. После разлада с императором темная мать лишилась притока свежей энергии и существует лишь на старых запасах сил. Надолго ли этих запасов хватит, не знаю ни я, ни она сама. Признаться, я так и не поняла, зачем темная мать хотела со мной побеседовать по дальней связи. Мы не говорили о случившемся с ней, не обсуждали императора и даже близко не касались вопросов политики. Это была просто беседа с дряхлой, смертельно уставшей от долгой жизни старухой. Однако после этого получасового разговора я чувствую себя словно выжатый лимон. Мне сложилось ощущение, будто я присутствовала на важном экзамене и очень похоже на то, что провалила его. Мия замолчала, давая мне возможность обдумать ее слова. Я указал супруге на ее привычное место за обеденным столом, но Мия садиться пока не стала, направившись к большому зеркалу на стене. Похоже, подслушанные мысли насчет заметности ее возраста задели красноволосую красавицу, и она желала убедиться в обратном. Я же всерьез задумался над словами Мии. Никогда ранее темная мать не отличалась склонностью к пустой болтовне. Наоборот, могущественнейшая из ищущих правду говорила достаточно редко, однако каждое из ее слов было сродни приказу, так как все понимали, что устами темной матери говорит правитель империи. Все изменилось 3 месяца назад. Я один из немногих, кто знал всю подноготную вспыхнувшего конфликта между императором и темной матерью. Для всей же империи случившееся стало настоящим шоком. Началось все с того, что по всем информационным каналам был показан видеоролик, в котором охрана императора безжалостно расстреливала моих телохранителей и сестру, герцогиню Катерину Тон Унатари. А обычно невозмутимая темная мать истерично визжала, требуя и моего убийства. Видео совершенно ничем не мотивированного нападения на кронпринца Георга Ройл Иннокия Тонмесфеля, героя войны с чужими, лояльного империи правителя государства Унатари и одного из самых популярных в среде военных командующих, вызвало настоящую бурю, пошатнув веру в непогрешимость императора. Свое негативное отношение к произошедшему выразили многие ведущие аристократы и политики, в том числе главы синего, фиолетового и зеленого великих домов, а также представители Генерального штаба империи. А потому последовавший с моей стороны резкий ультиматум был воспринят большинством граждан империи как оправданный. Но вот случившегося далее мало кто предполагал, и даже для меня это стало неожиданностью. Император Август Ройл Толь Тон Акад пошел на попятную и произнес слова официального извинения за нападение на посольство Унатари, согласившись также выплатить 5 миллиардов компенсации за убитых дипломатов и уничтоженную яхту королева греха. Инициатором кровавой бойни в Серебряном дворце император назвал «темную мать», объяснив ее вероломство давней панической боязнью нечеловеческих рас и неверной оценкой ситуации. Себя же Август назвал невольной жертвой, слепо пошедшей на поводу у темной матери, который привык доверять за долгие 3 века партнерства. В своем обращении к народу император объявил, что отправил темную мать в почетную отставку, а его новой ищущей правду становится Криста, до этого работавшая с правительницей Синего дома герцогиней Авеллы Роял Стоктон Мира. Признаться, не тогда, 3 месяца назад, ни тем более сейчас я не верил в искренность раскаяния императора. Просто Август Роял Акад не ожидал столкнуться с настолько резкой реакцией общества и уж точно не предвидел того, что мне удастся избежать ареста и ускользнуть из Серебряного дворца. Поставленный перед непростой дилеммой, раскол империи с отделением как минимум государства у Нотари и Зеленого дома или признание вины, Август выбрал 3-й вариант, постаравшись выградить себя и назначив козлом отпущения темную мать. На время это действительно пригасило недовольство в империи, хотя о былом доверии к тронному миру со стороны великих домов говорить больше не приходилось. Моя же подозрительность многократно усилилась, когда на пожелание получить 5-миллиардную сумму компенсации не деньгами, а боевыми звездолетами и комплектующими к ним, я получил отказ со стороны тронного мира. Другое мое предложение, которое не стоило бы тронному миру ни кредита, но подтвердило бы курс на примирение, и вместо денежной компенсации включить моего сына Георга в число кронпринцев империи, также было отклонено императором. Когда же мои специалисты попытались заказать на заводах ядра империи тяжелые лазерные орудия и варп-двигатели для строящихся на верфях ФИА новых линкоров и штурмовых крейсеров, они везде получили отказы без объяснения причин. Все это говорило об официально необъявленном, но реально существующем запрете на поставки в государство у Нотари высокотехнологичных военных изделий. Конечно же, такие шаги тронного мира никак не способствовали снижению существующей напряженности. Естественно, в таких условиях не могло идти и речи о том, чтобы отправить мою дочь Ликану в учебный колледж тронного мира. Поэтому и кронпринцесса Ликана Роял Георгтон Унатари, и ее ближайшая подруга кронпринцесса Натали Роял Крустон Унатари остались на территории моего государства. Кстати, вот и Ликана. К завтраку вышла моя дочь в теплой пижаме, разрисованной забавными анимационными персонажами, и в огромных мягких тапочках на босу ногу. Я хотел было сделать молодой принцессе замечание, что таким взрослым девочкам положено переодеваться после сна, прежде чем идти завтракать. Но мои слова застряли в горле, так как вслед за Ликой в малый обеденный зал вошла принцесса Астра, одетая абсолютно в таком же несерьезном стиле. Пушистая белая пижама, разрисованная розовыми лягушками и серыми осликами, плюшевые скалящиеся тапочки с огромными глазами и шапочка с длинными ушками на голове. «Привет, пап!» Лика быстро чмокнула меня в щеку и прямо с ногами взобралась на высокий стул. «Слышал уже новость. Астра стала владелицей студии, создающей анимационные сериалы про звездную путешественницу Жанну. Помнишь, мы с Астрой 1,5 года назад деньги с написанной ею картины «Последний день Виэрде» вложили в создание нового сезона приключений космической лягушки Жанны? Так вот, вышло целых 10 новых серий, да еще каких. Доходов с их продаж хватило, чтобы выкупить контрольный пакет акций всей студии. Я посмотрел на счастливо улыбающуюся Астру с ее белоснежной улыбкой, растрепанными после сна светлыми вьющимися волосами и по-детски искрящимися глазами. Сейчас принцесса была счастлива и горда собой, и я понял, что не смогу в момент триумфа делать ей замечания по поводу внешнего вида. Вроде Астра была совершеннолетней женщиной, заботливой матерью крепкого здорового 7-месячного малыша, получившей прекрасное образование и знающей все тонкости дворцового этикета. Но относиться к ней как к взрослому человеку у меня совершенно не получалось. В ней гениальность причудливо сочеталась с наивностью и простотой. Принцесса не притворялась и не играла. Она действительно жила в своем собственном особом мирке, в котором просто-напросто не существовало ничего, что было скучно и непосредственно не касалось ее самой. Подозреваю, что Астра даже не знала о моем разладе с императором, так как эти политические события напрямую ее не затрагивали, а потому были неинтересны. 3 месяца назад Дабы избежать возможных коллизий с ничем не подтвержденным титулом принцессы, я объявил Астру принцессой Роя и выделил ей во владение звездную систему Уях. Так первое, что сделала Астра в роли правительницы, это вовсе не создание группы советников по экономике, проектированию и строительству. Вместо этого принцесса пожелала выучить язык исеэков. Хотя сам язык насекомых считался достаточно простым по части количества в нем слов и правил построения фраз, но человеческая гортань анатомически не была приспособлена для произнесения значительной части используемых исеэками высокочастотных звуков. Однако Астру это не остановило, несмотря на все предупреждения. В принципе, я не видел ничего дурного в том, что правительница звездной системы будет понимать своих подданных напрямую без переводчика. Вот только Астра захотела большего. Уже через месяц, посчитав свой уровень владения языком достаточным, принцесса самостоятельно направилась в центр дальней связи моего флагмана «Толстушка Джоан» и потребовала от офицеров обеспечить ей возможность трансляции на звездную систему Уях. Я в это время находился в 9-м секторе и был занят проведением больших учений космофлота, поэтому об авантюре своей фаворитки узнал уже из выпуска новостей. Бионика и Фобос, сами с большим трудом понимавшие ужасный акцент принцессы Астры, переводили для меня речь фаворитки. Признаться, тогда я закрыл лицо руками, не в силах слушать ту ахинею, которую несла Астра с трибуны. Моя фаворитка предлагала превратить планету Уях-4 в настоящий рай по комфорту и в самое безопасное место во Вселенной. Она желала видеть везде парки и зелень, предлагала убрать с планеты грязные предприятия и срочно возвести на их месте многочисленные музеи инопланетного искусства. А еще Астра хотела видеть на своей планете самый огромный в империи центр живописи, в котором будут работать живописцы всей галактики, и где со временем будет учиться прекрасному ее повзрослевший сын. И это при том, что планета Уях-4 являлась одним из главных промышленных центров Роя, и новаторские идеи принцессы грозили остановкой тысячам заводов и фабрик, выпускающих нужную для Роя и всего государства Унатари высокотехнологичную продукцию. Я ожидал возможных серьезных последствий от такого непредвиденного выступления Астры и ее новаторских идей, однако обошлось. 14 миллиардов обитателей планеты Уях-4 внимательно выслушали речь новой хозяйки звездной системы, оценили ее заботу о себе и отметились бурным ростом отношения к Астре со стороны всех рас Роя. На этом, собственно, все и закончилось. Как мне объяснил потом адмирал Хераис Веш, сам уроженец планеты Уях-4, у Белой Королевы, как принцессу Астру называли в Рое, сложилась стойкая репутация доброй, но чудаковатой и совершенно несерьезной спутницы правителя, которой нужно любоваться, всячески потакать ее странным действиям и оберегать от самых безрассудных поступков. Но вот выполнять ее приказы вовсе не обязательно. Поэтому к распоряжениям принцессы Астры исеэки отнеслись с большим скепсисом, и все заводы промышленного центра продолжили работать, как и прежде. Как несколько грубовато выразилась моя сестра Катерина по данному поводу, сработала защита от дурака. Исеэки оказались более разумными, чем мы опасались, и просто проигнорировали странные приказы. Да, на роль серьезного уважаемого политика Астра, как говорится, не тянула. Но зато мою фаворитку безумно обожал народ Унатари, как насекомые, так и люди. Ее везде встречали овациями и цветами. В отличие от моей законной супруги Мии, красной королевы в терминологии Роя, которую скорее уважали и побаивались, нежели любили. «Ну хватит уже, Георг, думаешь, мне приятно слышать такие сравнения?» И я лишь усмехнулся в ответ на раздражение королевы. «Сама виновата. Не нужно читать чужие мысли, и меньше будет поводов для расстройства. Хотя к своей супруге у меня не было особых претензий. Королева не конфликтовала с фавориткой, так как совершенно не видела в принцессе Астре сколь-нибудь серьезную соперницу. Астра же, быстро выяснив, что королева Унатари при всей своей жуткой репутации вовсе не стремится ее уничтожать, воспринимала Мию скорее как некий предмет интерьера или еще одного телохранителя монарха. Насколько я знал, между королевой и фавориткой еще 3 месяца назад состоялся разговор, в котором они обговорили принципы существования. Однако подробностей я не знал. «Да какие тут могут быть подробности?» Снова вклинилась в мои мысли супруга. Намеков принцесса совершенно не понимала, поэтому я напрямую сказала Астре, чтобы она сходила в медицинское крыло звездолета к старшему лекарю Никозиду Бранту и получила самые надежные противозачаточные средства. Я заверила принцессу, что она может меня не опасаться ровно до тех пор, пока будет применять назначенные лекарем препараты. Если же она решит нарушить это правило, то... Поскольку Мия не закончила фразу, я сам уточнил у нее возможные последствия для Астры. «Георг, ты прекрасно знаешь, что я связана по рукам и ногам данным тебе обещанием и не могу причинить зла твоей фаворитке. Но вот ей самой знать об этом совершенно не обязательно. Астра и так злоупотребляет своей безнаказанностью и фактически переселилась в твои личные комнаты. Если бы не ее сын, с которым Астра проводит много времени в детской, принцесса бы и не выходила из твоей каюты». Я подошел к пристально рассматривающей себя в зеркале королеве Унатари и осторожно обнял свою супругу. Тихо, чтобы Ликана и Астра не слышали моих слов, я проговорил. «Мия, ты зря сердишься. Астра всегда так жила с самого первого дня появления в моей свите, а потому считает такое поведение нормальным и даже не подозревает, что расстраивает тебя». Мою фразу прервал сигнал вызова. Офицер связи штаба проинформировал. «Ваше Величество, поступил вызов из Тронного мира. С Флорианой Тон Виерде, вашей второй ищущей правду, желает побеседовать Темная Мать. Разрешать соединение?» Вопрос был чисто формальным. Разве настолько могущественный ищущий правду возможно отказать? Конечно же, я дал согласие. Закончившая свои оздоровительные упражнения, супруга обернулась, на ее вновь помолодевшем и безукоризненно прекрасном лице читалась тревога. «Не нравится мне это, Георг. Темная мать явно что-то задумала. И я ей не верю. Несколько последних недель я ощущала нарастающее чувство опасности. Сейчас оно стало невыносимо острым. Вот-вот случится что-то необратимое». У меня не было оснований сомневаться в предчувствиях столь опытной, ищущей правду. Признаться, я и сам в последние дни был сам не свой, наблюдая какое-то странное затишье в политической жизни империи. Обычно каждый день что-то случалось. Ссорились и мирились аристократы. Заключались и разрушались вечные союзы. Приходили сводки с фронтов, где флота фиолетового и синего дома с переменным успехом сдерживали натиск чужих. Сейчас же все словно замерло перед бурей. Я обернулся на стол, сервировку которого как раз закончили слуги под пристальным контролем дворецкого Брайля, но завтракать мне что-то совсем расхотелось. Я проговорил в пустоту, зная, что мой приказ услышат и передадут куда нужно. Через 4 дня планировалось проведение совещания командующих флотов Унатари по поводу сроков ввода новых кораблей. «Объявите всем участникам, что срок изменен, и я жду всех через 40 минут на толстушке Джоан. Мия, ты пойдешь со мной, будет работа как раз по твоему профилю». Этот небольшой круглый зал на моем флагмане предназначался для проведения секретных переговоров и совещаний. Помещение было полностью экранировано от внешнего мира. Тут не работали никакие средства записи информации и отключались вживленные импланты. Мой андроид-секретарь Бионика в этом зале сразу же выключалась. Поэтому переводчиком при общении людей с ИСЭКами служил начальник службы безопасности Хамелеон Попори де Кача. Обычно меня сопровождала Флора, проверяя искренность и лояльность всех присутствующих, но сегодня моей ищущей правду была Мия. Королева Унатари впервые присутствовала на подобном совещании военных и с интересом посматривала на громадный сенсорный стол в центре зала, на котором висела объемная светящаяся голограмма звездных систем Империи и всех секторов периметра. Множество разноцветных маркеров отмечали положение известных флотов Императора, великих домов, союзных королевств и даже чужих. Здесь приведена самая актуальная информация о положении всех обслуживаемых нами боевых звездолетов. Даже в Генеральном штабе Империи не обладают столь точной информацией. Не мог не похвастаться я супруге. Мия никаких вопросов не задавала, явно считав всю информацию об источниках разведданных непосредственно из моей головы. Да. Эта тактическая карта являлась настоящей гордостью государства Унатари. Поддерживали ее в актуальном состоянии десятки тысяч скромных роботов-андроидов, служащих на военных кораблях Империи и Великих Домов, незаметными уборщиками, грузчиками, ремонтниками или даже используемых для развлечения экипажей боевых звездолетов. Количество симпатизирующих у Натари андроидов-агентов стремительно росло. Одна бионика уже давно не справлялась с потоком передаваемых агентами шифрованных данных, а потому 2 месяца назад при моем штабе появился специальный отдел из 20 роботов-андроидов, принимающих передаваемые по служебным каналам шифрованные сообщения, проверяющих их на достоверность и затем передающих на тактическую карту. Как правило, любые сообщения о перемещениях флотов дублировались 10 разных независимых источников, а потому поступившую ложную информацию в штабе сразу бы отфильтровали. Но пока, насколько я знал, случаев передачи недостоверной информации еще не было ни разу, что давало надежду на то, что в империи до сих пор не догадываются о существовании сети наших андроидов-агентов. Альтернативным источником информации являлись ариты. Как те самые убитые в тронном мире сотрудники дипломатической миссии, так и сотни других, меняющих тела шпионов, разлетевшихся по всей империи и внедрившихся в штабы, флота и центры связи. Для меня так и осталось загадкой, как ариты опознают друг друга и общаются между собой, так как они крайне неохотно распространялись на эту тему. Но факт оставался фактом. Самую ценную информацию о секретных верфях империи, на которых строились гигантские звездолеты класса суперкэрриеров, мой штаб получал именно от ИСЭ каритов. Хватало у государства Унатари и обычных разведчиков. Мой авторитет среди военных и раньше был высоким. После же проведенной впервые в истории успешной контратаки на чужих, разгрома устрашающего флота королевы чужих и освобождения почти 30 звездных систем, репутация кронпринца Георга с фракцией военных империй скакнула до плюс 60. Насколько я знал, это был самый высокий показатель среди всех флотоводцев и аристократов. Этим инструментом можно было пользоваться. Вот только я не торопился использовать лояльных правителю Унатари военных империй и великих домов для простого сбора разведданных. Флориана и Мия неплохо умели выявлять чужих шпионов, так что стоило предполагать, что ищущие правду других сторон умели делать то же самое. Открылись двери. В зал один за другим стали входить участники закрытого совещания. Ветераны множества битв, эксперты в своих областях, в лояльности и мастерстве которых я нисколько не сомневался. Командующий флотом 9-го сектора адмирал Стефан Антри Месфель. Командующая флотом 8-го сектора спейс-майор Николь Тон Савоя. Командующий 1-м флотом Унатари адмирал Майк Тон Акад. Командующий 2-м флотом Унатари адмирал Кира Сабута. Командующий тяжелым флотом Вирха Исеек Доминант адмирал Мас Аж. Командующий штурмовым флотом Айха Исеек Доминант адмирал Хираис Веш. Командующий десантными операциями Роя маршал Савас Ях. Моя троюродная сестра герцогиня Катерина Тон Унатари, советник по внешней политике. Последним в зал вполз на множестве маленьких ножек первый советник Исеек-мажор Апас Угу, бывший ранее советником королевы Най-Игир. Познакомившись с ним, я долго не мог поверить, насколько же мне повезло. Уникальное насекомое с феноменальными интеллектом и памятью знало абсолютно все о состоянии дел во всех системах Роя. Апас Угу мог мгновенно предоставить информацию о строящихся кораблях на всех верфях моего государства, сроках ввода, запасах материалов, необходимом количестве транспортов для жизнеобеспечения того или иного гарнизона. Такие ценные кадры требовалось беречь, даже в масштабах Роя подобные гении появлялись крайне редко. Поэтому одним из самых первых своих указов в роли правителя Исеков я жаловал первому советнику синюю полосу на брюшко гигантской мокрицы, означавшую абсолютную неприкосновенность. Итак, все участники сегодняшнего закрытого совещания собрались. Я кивнул по поре Декача, и начальник охраны велел своим сотрудникам закрыть двери и активировать систему электронного подавления. Потому как у меня отключились вживленные импланты, я определил момент начала работы электромагнитного кокона, защищающего зал от прослушивания. Единственным работающим в зале электронным устройством остался громадный тактический экран, конструкция которого и была рассчитана на подобные условия. Итак, начнем. Я вышел в центр к светящейся голограмме. Думаю, мою супругу Мию представлять никому не нужно. Да, поскольку тема сегодняшнего совещания весьма серьезная, ищущей правду будет сама королева Унатари. Именно Мия будет следить за тем, чтобы все участники были честны перед остальными. Именно Мия по окончании заседания поставит всем ментальную защиту от считывания мыслей. Собравшиеся зашумели. Не всем идея с ментальным блоком понравилась. Но возражений не последовало, поэтому я продолжил. Напоминаю еще раз основное правило. Здесь мы говорим максимально откровенно, не боясь задеть остальных своими замечаниями и предложениями. На этот зал не распространяются ограничения внешних законов и морали. Мы рассматриваем все возможные варианты действий нашего государства, несмотря на то, что кое-какие из них будут не одобрены внешним миром. Итак, первое слово хочу предоставить королеве Унатари. Пусть поделится своими мыслями и подозрениями. Несмотря на спонтанность выступления, Мия держалась отлично. Подозреваю, что за свою долгую жизнь моей супруге не раз доводилось выступать перед публикой, а то и оканчивать специальные курсы риторики, и этот опыт очень помогал. Говорила Мия негромко, но каждое ее слово впечатывалось в мозг как непогрешимая истина, как не подлежащая сомнению догма. Королева Унатари ручалась своими способностями, ищущей правду, что ощущает нарастающую угрозу, и даже определила ее источник. Антагонисты готовы к вторжению. Империя знает об этих планах давнего противника, так что столкновение двух могущественных сил неизбежно. Описанные события — не вопрос далекого или даже среднесрочного будущего, а произойдут в самые ближайшие дни или даже часы. Кто бы ни одержал верх в начавшейся сваре, в планах победителя не будет места независимому государству Унатари, закончила свою речь королева следующими словами. «Я не вижу нас в будущем, никого из присутствующих. Это означает, что если ничего не предпринимать и оставить на самотек, то все находящиеся в зале обречены, даже я сама. Через полтора года максимум нас всех не станет». Признаться от слов ищущей правду становилось жутко. Тревога передалась всем участникам, я так прямо почувствовал гнет описанных событий будущего. Когда королева закончила свое выступление, в зале воцарилась тишина. Первым пришел в себя адмирал Мас-Аш. «Нисколько не сомневаюсь в способностях Красной Королевы, но мне совершенно непонятен столь малый отводимый нам срок. Унатари обладает мощным космическим флотом и способна сдерживать атаку любого врага. Если же противник окажется слишком силен, всегда остается возможность отключить варп-маяки». «Отключение варп-маяков продлит агонию, но не изменит конечного результата», — тут же парировала Мия. Вперед вышла моя сестра, герцогиня Катерина. Поприветствовав собравшихся, она заговорила, поглядывая на тактическую карту. «Опасения насчет вторжения Золотого дома понятны, хотя я не замечаю никаких признаков передислокации имперских флотов границам ядра. Но меня удивляет совсем другое. Фактически, назревающая война между Империей и антагонистами — это борьба за трон между Императором Августом и его родной сестрой Элеонорой. И вот тут я бы предложила всем присутствующим задуматься над следующим вопросом. Почему антагонисты до сих пор не связались с правителем Унатари? Ведь если подходить к вопросу чисто технически, то кронпринц Георг Ройл Иноки Тон Месфель — родной внук правительницы антагонистов, и логичнее было бы ему выступить на стороне своей ближайшей родни, а не другой ветви генеалогического древа. Почему же Золотой дом не предлагает нам такой союз?» Со своего места резко встал Кира Сабута. Узкоглазый адмирал, сурово поглядывая на мою сестру, заговорил не слишком довольным голосом. «Герцогиня, очень надеюсь, что прозвучавшее предположение об участии государства Унатари на стороне антагонистов было все же просто гипотетическим вариантом. Как и большинство офицеров флота Унатари, я всю жизнь верой и правдой служил империи и остаюсь верен ей. Одно дело ситуация трехмесячной давности, когда кронпринца Георга подло атаковали в тронном мире. В этом случае я и все мои офицеры без колебаний встали бы на защиту своего командующего, хоть против всей империи. Но совсем другое — выступить из-за денег или политических расчетов против друзей и соратников, коих у нас, всех, великое множество в других флотах империи. Недовольство среди военных Унатари в этом случае будет очень сильным». Адмирала поддержала командующая флотом 8-го сектора спейс-майор Николь Тон Савоя. «Я скажу, возможно, излишне резко, но зато чистую правду. Веренный мне флот 8-го сектора периметра никогда не выступит против империи на стороне антагонистов. мои офицеры, да и я сама, расценят такой поворот событий как предательство. Что же касательно вопроса герцогини Катерины Тон Унатари, то я знаю ответ на него. Просто ни одна из сторон конфликта не хочет давать кронпринцу Георгу обещаний, которые не собирается выполнять, чтобы не спровоцировать жесткой ответной реакции. В Генеральном штабе империи мне довелось ознакомиться с личным делом правителя Унатари, и особенно меня поразила очень точная данная психологами характеристика. Категорически не приемлет, когда его интересы пытаются ущемить. Просто срывается с цепей, если кто-то пытается присвоить себе собственность, которую кронпринц полагает своей. При этом совершенно не понимает такого понятия, как соразмерность ответа. Правитель Унатари относится к той категории людей, которые в ответ на невинный щелчок по носу отгрызут обидчику всю руку. Мия задумалась и даже закрыла глаза. «Да, это так», — согласилась ищущая правду. «Власть над единой империей не та награда, которую можно делить или обещать возможному союзнику. И потому меня смущает то, что со стороны императора Августа подобное предложение поступало. Я не чувствую здесь обмана. Император действительно готов уступить свой трон, если Унатари разгромит антагонистов. Но у Августа имеется родной сын, герцог Юрий Ройл Августон Акад, который стоит первым в очереди престола наследников тронного мира», — резонно заметила Катерина. «Что мешает Августу незадолго до победы над антагонистами отказаться от власти, передав трон своему наследнику, который ничего правителю Унатари не обещал?» Кира Сабута покачал головой. «Это будет означать неминуемую войну между империей и Унатари. Мне трудно поверить, чтобы кронпринц Георг Ройл Иннокитон Месфель согласился простить такой обман. И у него хватит доказательств и влияния, чтобы большая часть военных империй встала на его сторону. Сын императора в этом случае проиграет и лишится вообще всего». Все в зале замолчали. Я посчитал момент подходящим, чтобы высказать свои мысли. «Давайте примем как данность, что отсидеться в стороне не получится, и так или иначе у Унатари необходимо вмешаться. Но мне крайне не нравится идея влезать в конфликт двух сильных участников, не зная всех закулисных договоренностей и позиций других игроков. Например, «Зеленый дом» собрал колоссальный флот из почти 15 тысяч звездолетов. «Зеленые» до сих пор формально входят в состав империи. Останутся ли они в стороне от большой свары или все же выступят против антагонистов? Что им обещано императором за такую поддержку? И как поведет себя флот «Зеленого дома», если встретится с нашими кораблями в одной и той же звездной системе? Не ударят ли они нам в спину? «Зеленый дом никогда не станет союзником Унатари. Слишком много старых обид между сторонами», — проговорила герцогиня Катерина. «Семья Лаваэлей никогда не простит правителю Унатари убийство двух своих кронпринцев и позорной капитуляции их первого ударного флота. Они однозначно постараются уничтожить наши корабли». К сожалению, в этом вопросе я был полностью согласен с мнением сестренки. С самых первых дней моего появления в защите периметра отношения с семьей Лаваэлей только портились, дойдя уже до отметки непримиримой ненависти. Хоть государство Унатари и Зеленый дом входили в состав империи, но я абсолютно не представлял нас союзниками. Да и Фиолетовый дом после поглощения седьмого сектора целенаправленно портил с нами отношения. Обидевшаяся на меня сестра-близнец Виолетта Ройл Иннокитон Месфель Дамир вела политику Фиолетового дома к окончательному разрыву дипломатических отношений с государством Унатари. Почему-то глава Фиолетового дома, герцог Такура Ройл Андор, не предпринимал никаких действий к тому, чтобы одернуть кронпринцессу Виолетту, а значит, был согласен принести в жертву наши хорошие отношения ради какой-то непонятной мне цели. Синий дом. Тут вообще было все сложно и непонятно. 14-й и 15-й сектора периметра полностью захвачены чужими. 16-й сектор отрезан от остальной территории Синего дома, и именно там наиболее остро проявились явления сепаратизма. Фактически, системы 16-го сектора уже не контролировались центральной властью. В 10-м, 11-м, 12-м и 13-м секторах молодая герцогиня Авелла Ройл Стоктон Мира вела тяжелую, изматывающую войну на два фронта. Против наступающих армад чужих и против многочисленной оппозиции, воспрянувшей духом и резко активизировавшейся после перехода в тронный мир советницы-правительницы, ищущей правду Кристы. Герцогиню Авеллу В борьбе с чужими поддерживал флот империи. Но во внутриполитические разборки в Синем доме императорские войска принципиально не вмешивались. Политическая карта Синего дома словно лоскутное одеяло. Сейчас пестрела отметками десятков разномастных группировок, как откровенно вышедших из подчинения главе Синего дома, так и сохраняющих ограниченную лояльность на определенных условиях. Наемники, анархисты, взявшие в руки оружие ополченцы, какие-то политические маргиналы. Даже в рамках большинства планет шли локальные конфликты и гражданские войны. Власть в крупных и мелких городах регулярно переходила из рук в руки. Лояльные герцогине Авелле войска контролировали сейчас менее 30% территорий. Однако из-за большей организованности и лучшего оснащения, а также разобщенности своих противников, они не только успешно отражали удары, но даже постепенно теснили своих оппонентов. На прошлом подобном военном совете мы подробно разбирали конфликт в Синем доме, и мои советники предсказали победу главы Синего дома года через 3-4, если только к тому моменту чужие не уничтожат сам Синий дом. А ведь такой вариант развития событий становился наиболее вероятным, если империя выведет свои флотилии из Синего дома для противостояния антагонистам. Я увеличил масштаб звездной карты и вывел на голограмму территорию Синего дома. Единственный участник большой политики, которому действительно не до противостояния между империей и антагонистами. Им бы свои проблемы решить. И к тому же самый уязвимый. Если империя выведет свои флота, Синий дом быстро рухнет под натиском чужих. Считаю, что настало время переговорить с синими и предложить им свою помощь. Не бесплатно, конечно. Защита в наше смутное время стоит весьма дорого. Ваше Величество планирует воевать только против чужих или собирается вмешаться в гражданскую войну? Вопрос принадлежал маршалу Савас Яху. Все участники собрания замерли, ожидая моего решения, я же не торопился с ответом, рассматривая звездную карту и напряженно думая. Легко сказать, воевать только с чужими, как будто это настолько легко делать, что даже не требует обсуждения. А между тем, именно в 15-м секторе были замечены остатки разбитой нами армады королевы чужих, что подтвердило теорию, что все три вида чужих действуют сообща. Появление 5 мамонтов и 2 десятков бегемотов в дополнение к уже имевшимся звездолетам чужих решительно изменило баланс сил и вызвало настоящую панику у защитников. Из-за возникшей дезорганизации началось повальное отступление, из-за чего 15-й сектор был сдан в считанные недели. По данным разведки, и захваченный человеческий линкор «Оранжевое величие» также был замечен в 15-м секторе. Все молчали, ожидая моего ответа. Я же не торопился и размышлял. Наконец я принял решение. Невозможно эффективно воевать, когда на твоих линиях снабжения творятся хаос и анархия. Поэтому прежде чем сражаться с чужими, мы остановим гражданскую войну в Синем доме. Я предлагаю потребовать от властительницы Синего дома весь 10-й сектор за нашу миротворческую миссию. Мне кажется, когда первоначальный шок от такой наглости пройдет, мы все же найдем понимание со стороны герцогини Авеллы и сможем договориться. Синий дом получит долгожданный мир и защиту от чужих. Мы же усилим свои позиции. Если же договориться с герцогиней не получится, что же? Я вижу более 20 других участников гражданской войны в Синем доме. Уверен, мы найдем тех, кто согласится на наши условия. «Синий дом входит в состав империи», — напомнила мне Катерина тон у нотари. «И если мы собираемся выступить против законной власти, для оправдания наших действий потребуется очень веский повод, чтобы государство у нотари не объявили агрессором». «Сестренка, пока это гипотетический вариант. Пока что сообщи Синему дому о нашем желании направить к ним дипломатическую миссию для переговоров по поводу военного сотрудничества. Но если герцогиня Авелла окажется несговорчивой, нам действительно потребуется железный косус Белли, повод для войны, чтобы никто в галактике не усомнился в нашем праве вводить войска в Синий дом. Как вариант, можно начать информационную кампанию по возвращению кронпринцессы Натали Ройл Крустон у нотари на родину. У нашей кронпринцессы до сих пор осталось немало сторонников в Синем доме, так что мы выступим на стороне законной претендентки на трон. Герцогиня Катерина тон у нотари недовольно скривилась. Малышка Натали подписала официальный отказ от притязаний на трон Синего дома, и даже получила за это немалый откуп от герцогини Авеллы. Хотя... Можно попробовать заявить, что отрекалась кронпринцесса под давлением из-за угрозы жизни. Достаточно слабая позиция, но я посмотрю, что здесь можно сделать. И еще одну точку усиления подсказали мне в тронном мире император и темная мать. Они опасались, что Рой со временем сможет настолько усилиться, что перетянет под свое влияние два десятка нечеловеческих рас. Предлагаю прозондировать этот вариант. Пригласите дней через 15 дипломатов всех вассальных империй нечеловеческих рас на большой прием в столичную систему ДКЕ. Первый советник Апас Угу незамедлительно встрепенулся. Точно в ДКЕ? Не в Унатаре? Просто я осмелюсь напомнить, что Ваше Величество плохо переносит повышенную гравитацию столичной системы. Это так. Но мое здоровье сейчас заметно лучше, чем было тогда во время приема у королевы Най-Игир. Уверен, что я достаточно спокойно перенесу часовую встречу с послами. Если же я все же переоцениваю свои физические возможности, встречу можно будет провести на находящемся в ДКЕ флагмане толстушка Джоан. Но в любом случае я хочу пригласить послов в ДКЕ, так как именно эта столичная система для всей галактики ассоциируется с центром Роя. И нужно будет как бы невзначай продемонстрировать гостям все 5 наших кэрриеров и не менее 50 линкоров. Просто показать боевые звездолеты, пусть сами делают выводы о нашей военной мощи. Адмирал Стефан Антри Месфель встал со своего места и предложил с улыбкой. Если стоит задача поразить гостей, то, может, стоит подождать месяц? Тогда послам можно будет продемонстрировать введенного в строй мамонта. Уверен, что эффект от такого исполина будет покруче, чем от всей пятерки кэрриеров. Я подумал и вынужден был отказаться от такого заманчивого предложения адмирала. Нет, мамонта и находящуюся на ремонте королеву раскрывать пока преждевременно. До сих пор их существование остается тайной для большинства участников политической игры. Прибережем наши козыри для более удачного момента. Мы еще сейчас обсуждали состояние дел, веренных адмиралом флотах. Предлагали способы обхода введенного против Унатари эмбарго на поставку тяжелых орудийных установок и варп-двигателей. Решали, что делать с находящимся в ДКЕ гигантским кораблем, строившимся для эвакуации яиц и сэков. Но надобность в котором отпала. Наконец, я объявил собрание закрытым. Едва отключили электромагнитную защиту, как последовало сообщение от офицера связи. «Ваше Величество, беседы с вами давно ожидает темная мать. Она уже минут 40 висит на линии и отказывается переносить разговор на более поздний срок». Я оглянулся на Мию, но моя супруга лишь удивленно пожала плечами, а потом вдруг проговорила как-то неуверенно. «Георг, не пойму, в чем дело, но темная мать за прошедшие часы заметно ослабела. Впервые за всю мою жизнь я стала сильнее ее. Гораздо сильнее. Поговори со старухой. Беседа совершенно точно не представляет опасности. Я это чувствую. К тому же теперь я смогу защитить тебя, да и Флориана, наверное, тоже уже сможет справиться». В моей голове раздался голос Флорианы, которая объяснила происходящее. Во время беседы темная мать лишь задала несколько вопросов о самочувствии, после чего влила в меня целый океан энергии, вылечивая поврежденные голосовые связки и нервные окончания. Она очень сильно потратилась и едва не потеряла сознание от истощения. Я приказал немедленно соединить с тронным миром и вывести картинку на ближайший монитор. Экран просветлел. Темная мать с закрытыми глазами лежала в больничной койке с кислородной маской на лице. Вокруг нее суетились врачи. И расслышал сказанные кем-то слова про критически низкое давление, тем неожиданнее стала произнесенная старухой фраза, заглушаемая надетой на лицо маской. «Всем выйти из палаты! Немедленно!» Через несколько секунд вокруг темной матери не осталось никого из посторонних. Не открывая глаз, ищущая правду сняла кислородную маску и проговорила сиплым, едва слышным голосом. «Георг, я умираю. Но у меня осталось еще пара дел, которые я обязана совершить в своей жизни. Прежде всего, я должна дать тебе один совет. Неважно, насколько сильным будет твое государство. Если оно падет без боя со смертью лидера, среди людей, которым ты доверяешь, слишком многие лояльны империи и Августу. Всегда учитывая это, поскольку императору достаточно устранить всего лишь одного человека, и все твое государство достанется жениху твоей старшей дочери вместе со всеми территориями и космическими флотами. Второй мой совет. Не примыкай ни к империи, ни к антагонистам, поскольку для тебя это равнозначно смерти. Поверь, я видела будущее и знаю, что говорю. Оставайся независимой третьей силой, которая займется спасением всей нашей расы, пока идет эта несвоевременная грызня за единый трон. Ты последний защитник человечества. И нет ничего важнее спасения нашей расы. Никакие ограничения не должны тебя останавливать. Старуха, выдав столь длинный монолог, закашлялась и снова надела кислородную маску. Пока она жадно дышала, словно выкинутая на берег рыба, я задал волнующий меня вопрос. Когда и как антагонисты нападут на империю? Темная мать сквозь силу улыбнулась и проговорила едва слышно. Эх, Георг, он же Роман. Все тебе объяснять нужно. Ты не знаешь одной важной детали из детства кронпринца. Оттого все твое недопонимание ситуации. Просто прими к сведению. Твоя мать никогда не любила тебя. Подумай над этим, и все поймешь. Если не поймешь сам, спроси свою советницу Катерину. Она умница и растолкует тебе. Теперь я все тебе сказала, что хотела. Соедини меня с ищущей правду твоей дочери Ликаны, маленькой Миленой. Я желаю передать этой малышке остаток своих сил, так как бессильной защитнице твоя дочь не выживет в нашем суровом мире. Прощай, Роман. Вы прослушали отрывок из аудиокниги. Чтобы прослушать аудиокнигу полностью, подпишитесь на наш канал в Бусти, ссылка в описании. Там вы увидите еще очень много интересных и захватывающих дух аудиокниг.